Глава 34. Есть все же что-то в том, чтобы не скрывать свои возможности. В этом отчасти я понимал многих магов, которые действительно часто находились в аномалиях. Тут, конечно, было опасно, и можно после следующего рейда не вернуться, но здесь тебя никто не сдерживал, и можно просто позволить себе быть собой. Да и то, что магию можно применять без ограничений, тоже для многих являлось решающим условием. Ну, или были такие, как Наумовы, которые уже жить не могли без азарта, охоты, и на самом деле таких магических семейств было достаточно много, чтобы аномалии было кому зачищать, помимо обычных простолюдинов, желающих заработать побольше денег или принести пользу своему государству. У всех были разные мотивы сюда прийти. И да, среди этих мотивов было и в том числе устранение того, кто тебе не нравится по той или иной причине. Из-за этого в аномалиях никогда нельзя быть до конца уверенным, что если ты увидел другой отряд охотников в зоне прямой видимости, разойдетесь ли вы, не обратив внимания друг на друга, или все же нет. Пока что нам никто не попадался, кроме монстров аномалии, с которыми мы разделывались довольно быстро. Елена, ты бы действовала помедленней, — попросил я перемазанную в крови последнего противника девушку. Все же остальным тоже надо учитывать твое положение в бою, чтобы случайно не подстрелить. Так не подстрелили же, — улыбнулась она мне, одним движением заставляя всю эту кровь просто сойти с ее кожи и брони, как будто ее и не было. Мы уже отработали эти маневры, не переживайте так, мастер. «Да и если ее подстрелят, то ничего страшного не произойдет», — добавила от себя комментарий Светлана. В этот момент девушки с такими добрыми улыбками посмотрели друг на друга, что и тупому стало бы понятно, что что-то между ними произошло. Влезать в это я, разумеется, не собирался. Пока это не мешает выполнению поставленных мной задач и не влияет на эффективность отряда, девушки могут зубоскалить сколько угодно. Да и они все же были живыми людьми, пусть одна и была не совсем человеком. Так что вполне нормально, что у них могут возникать какие-то внутренние конфликты. Да и остальные члены отряда на это реагируют вполне спокойно, привыкнув за время своей службы и не к такому. Правда, стоит признать, что сегодня Елена как-то действительно сильно кровожадно отнеслась к монстрам аномалии. А с другой стороны, я видел, что большая часть крови ею запасалась в специальной емкости на броне, откуда она могла ее брать для своих атак. Как-никак девушка была привязана к довольно специфическому материалу, а раз я сказал, что нам в любом случае предстоит бой, полукровка сразу приступила к набору необходимых ресурсов. Отчасти из-за этого мы привлекали внимание местных монстров, ведь запах крови разносился для них достаточно далеко. Но опять же, я относился к этому довольно спокойно, ведь чем больше монстров мы убьем, пока я доберусь до своей цели, тем проще будет всем остальным. Ну и, разумеется, мы не забывали оставлять маяки для жнецов. Пусть поход и был целенаправленным, но отказываться от дополнительного заработка я совсем не желал. А то знаю, как это бывает. Оставишь трупы монстров, а их потом заберет себе другой отряд, и ничего ты не сможешь доказать. Да и не будут тебя слушать, все же здесь нет систем фиксации. А то, что запишут твои дроны и доспехи, это не воспринимается как доказательство. Такая уж сложилась практика работы в аномалиях, и от этого никуда не денешься. С другой стороны, все разногласия можно было решить в аномалии, и кто бы вернулся после этого, тот и был прав. Мы уже находились здесь целый день и остановились для ночлега в одной из уже использованных кем-то до нас точек. Тут так же, как и в туристических поездках. Если ты отдыхаешь на точке маршрута, то стараешься не мусорить и после себя оставляешь готовую для другого отряда площадку. Пусть аномалия, многие из них разрушат со временем, но так, по крайней мере, тратится меньше времени при следующем рейде. Конечно, этому правилу следуют далеко не все, но все же нормальных отрядов намного больше. Поэтому особо выбор, где остановиться, не стоял. Другое дело, что за ночь на нас несколько раз пытались напасть монстры аномалии, но я позволил просто отдохнуть Мэдзи. В аномалии можно было не слишком сильно переживать насчет расхода духовной энергии, так как ее здесь было много, и я, в принципе, восстанавливал потраченное быстрее, чем мне требовалось принимать активное участие в сражениях. Да и в целом сложно сказать, что местные монстры вызывали у нас большие проблемы. Как-никак, со мной был опытный отряд, который проходил уже не через один десяток рейдов, и в том числе побывал вместе со мной в разных переделках. Ну а тут еще Елена и Медзи нисколько не сдерживались и просто наслаждались боем. В этом плане они имели схожие интересы, и только полуворону было немного грустно от того, что никто не мог оказать ему хоть какого-то сопротивления. Ну а что он хотел? Мы находились в довольно крупной аномалии и всего день провели здесь. С учетом того, что это был не прямой путь до цели, и мы часто вынуждены были останавливаться из-за очередного сражения с местными хищниками, то прошел наш отряд по итогу не так и много. Из-за этого пока что нам попадались довольно слабые монстры-аномалии, которые на самом деле были не так и страшны. Вот дальше все окажется намного сложнее. Ну а с другой стороны, Медзи ведь продолжит меня доставать, чтобы я его выпустил помочь нашему отряду, и это все равно неизбежно. Поэтому, собственно, я не сильно возражал против его активности. Да и мои бойцы, пусть сначала смотрели на это удивленно, но постепенно привыкли. Они, мне кажется, вообще скоро перестанут удивляться чему-то в моем исполнении. Следующий день начался с того, что нам пришлось устранять целую стаю треххвостых волков, которые еще, будто этого мало, плевались огнем. Как я и думал, их привлекал запах поверженных нами монстров, и они просто не могли пройти мимо него. В целом же, чтобы справиться с ними, достаточно было укрыться щитами Светланы, да выпустить Медзи и Елену вперед. Конечно, им помогали наши стрелки, которые выцеливали дальние цели. Ну а мне пришлось подключиться ближе к концу, когда вожак стаи буквально разорвал на части Медзи. Вот только он уже был изрядно подранен, и добить его удалось всего с трех выстрелов из лука, и то только по той причине, что монстр аномалии успевал уклониться от моих атак. «Вот как так-то?» — разочарованно взвыл воинственный дух, когда я, по сути, забрал у него противника. «А я ведь предупреждал, что у воплощенного тела, несмотря на все его преимущества, есть ограничения по прочности», — строго посмотрел я на Медзи. «Когда ты применяешь свои приемы и подставляешься под удары, у тебя остается все меньше энергии, и тогда даже дуновение ветра может быть достаточно, чтобы развоплотить тебя». «Да знаю я», — пробурчал он в ответ и исчез из поля зрения. Похоже, обиделся на что-то, а точнее, на самого себя. Все же Медзи был духом весьма увлекающимся, и ему не нравилось, что в бою надо себя сдерживать, чтобы добиться результата и при этом продержаться подольше. Ну и еще он был отчасти обижен тем, что призывать сразу обратно я его не стал. Все по той же причине, что мой резерв энергии не был бесконечным, чтобы прощать ему каждую ошибку и вот такую вот смерть. Так что лучше пусть подумает о том, как действовать дальше, чем снова подставляться. Вместо него я решил воплотить Горгота, который уже давно ждал своей очереди. Вот только надо было предусмотреть, что не все смогут отреагировать на вдруг появившегося нага спокойно. Хорошо еще, что Светлана вовремя поставила барьер на пути пуль, которые выпустил один из бойцов. Он, конечно, потом долго извинялся за свою реакцию на появление моего духа, но в целом его я даже ругать не мог. На самом деле, если так посмотреть, то в аномалии как раз правильнее бывает сначала стрелять, а потом уже выяснять, что это было. Монстры аномалии точно не будут ждать, пока ты поймешь, кто есть кто, и вонзят в тебя свои клыки, воспользовавшись секундами промедления. И это понимали все, кто ходил в аномалии. Наш путь тем временем продолжался, а благодаря Горготу мы теперь вовремя подмечали, где могли спрятаться монстры аномалии, и решали, либо идем дальше и уничтожаем их, либо нам проще обойти очередное логово местных хищников. Не то чтобы это было всегда удобнее, но зачем тратить время на очередную схватку, когда ее можно избежать? Да и противников в аномалии всегда хватает. Остановились мы ближе к вечеру, когда наткнулись на следы отряда, который шел в нашем же направлении. К сожалению, мой амулет показывал, что искомый мне человек пока что находится ближе к центру аномалии, и этот отряд тоже двигался туда. «Сделаем крюк», — все же решил я после небольших размышлений. «Мы не знаем, насколько опасен этот отряд и насколько они вообще доброжелательно настроены к нам. Поэтому лучше обойдем и зайдем с другой стороны». Возражать мне, разумеется, никто не стал, и мы стали двигаться, забирая все правее. Ну и заодно я проверил, что амулет показывает в центр аномалии и пока не отклоняется. Чем ближе мы будем к цели, тем точнее он будет показывать нахождение человека, виноватого во множестве происшествий вокруг меня. Ну а пока оставалось осторожно двигаться дальше и расправляться с монстрами аномалии на нашем пути. Тут уже они стали гораздо сильнее, и большая часть из них умела в той или иной мере применять магию, так что Светлане приходилось быть все время начеку, чтобы не пропустить внезапную атаку. Таким образом, мы дошли до места, где, по заверениям Горгота и следопытов отряда, не так давно прошел бой. Всего где-то часов 5 назад. Но было и так понятно, что отряд не пережил этой встречи, а монстры, которые закусили людьми, уже покинули это место. «Княжич?» — позвала меня Светлана, указывая на уцелевшие элементы брони. «Похоже, что залесские попали в неприятности. На броне герб их рода». «Получается, пытались добраться до меня и попали под нападение местных хищников», — хмыкнул я. «Они готовили засаду», — неслышно появился рядом со мной Горгот. «Не представляю, как такое крупное существо может перемещаться тихо, но факт оставался фактом. Если я не сосредоточусь на окружении, то Горгота я не услышу. А это уже многое говорит о его умениях». «Пусть бой и был яростным, но я нашел следы того, что они пытались укрыться на местности, чтобы дождаться вас, мастер. Возможно, даже пару монстров специально подманили, чтобы скрыть следы, или чтобы вы отвлеклись на них и пропустили атаку людей». Почему они решили, что мы пройдем именно тут, я и не собирался выяснять. Тут, возможно, слежка как дроном, так и с помощью заклинаний. Просто мы ее не ощутили, и в этом нет ничего такого удивительного. Странно, что они решили устроить засаду именно здесь, где было так опасно. Но монстры сами напали на них. «Скорее вмешался еще один вид местных хищников», — кивнул дух. «Я нашел сразу три вида различных следов, так что тут могло произойти сражение за территорию трех видов существ, одни из которых победили, и дальше», — он махнул рукой справа от себя, — «они погнались за уцелевшими. Среди них были и люди». «Что будем делать, княжич? Отправимся за ними?» — спросила у меня Светлана. Я задумчиво посмотрел в сторону, куда указывал Горгот. Этот путь вел в сторону от того, куда указывал мне амулет. Да и с учетом того, что большая часть отряда полегла здесь... «Нет, будем двигаться дальше», — покачал я головой. «Если выживут, значит, такова их судьба. Ну а если нет, то еще один отряд охотников сгинет в аномалии».